Мы заплыли далеко за буйки, наверное, на километр от берега. Я догнала Игоря, и теперь мы плыли рядом, молча, не произнося ни слова. Вроде бы не соревнуясь, но в одном темпе. Наконец он остановился, посмотрел на меня и сказал: «Хватит». «Устал?» — с легким удивлением спросила я. «Мне казалось, что он может плыть бесконечно. А я так вообще могу переплыть Черное море и выйти на берег в Турции». «Нет, не устал. Но ночь обманчива, Алиса. Это предельное расстояние, с которого я могу дотащить тебя до берега, если что-то случится». Я снова вспомнила слова Наташи про надежность. Смотрела в его лицо и понимала, что он не бравирует, не шутит. Действительно, каждый миг контролирует ситуацию и готов меня спасать. Смешной человечек. Сегодня утром или завтра ночью я возьму еще немного силы и смогу сделать с тобой все, что угодно. И не ты будешь меня спасать при необходимости, а я тебя. Такого большого, сильного, самоуверенного, надежного. Но сейчас ты уверен в себе, в своей готовности защищать и спасать, словно малыш, идущий рядом с матерью по темной улице, говорящий: «Не бойся, мам, я с тобой». Пусть это в манере светлых, но все равно приятно. Я медленно подплыла к Игорю. Вплотную. Обняла и прошептала: «Спасай».